Отец безуспешно пытался разжать мои пальцы. «Папа, перестань!» — чуть громче прошептала я и, кое-как разлепив веки, уставилась на отца мутными глазами. «Меня ругай!» Мы около нашего дома. Входная дверь распахнулась настежь. Толстая пелена облаков мешает определить, какое сейчас время суток. «Буду, можешь не сомневаться», — пообещал Чарли. «Заходи». «Ладно», — вздохнула я, — «отпустите». Эдвард поставил меня на ноги. Я устояла, хотя ног под собой не чувствовала. «Что же, все равно нужно идти». Шаг, другой, и подъездная аллея бросилась на меня, словно хищная кобра. Поцеловать асфальт не дали сильные руки Каллина. «Позвольте только занести ее наверх», — попросил Эдвард. «Потом сразу уйду». «Нет», — в панике закричала я. «А как же мои вопросы? Он ведь должен остаться и все объяснить, разве не так?» «Я буду рядом», — прильнув к моему уху, прошептал Эдвард так тихо, что Чарли бы в жизни не услышал. Эдварду позволили войти в дом. С открытыми глазами я продержалась только до лестницы, и последним, что я чувствовала, проваливаясь без памятства, были холодные руки Каллина, отдирающие мои пальцы от своей рубашки.